Глава 27. Рива. Пока хранители ввели нас обратно, я старалась как можно чаще поглядывать на Гриффина. Мои внутренности скручивало узлами с тех самых пор, как вместе со своими тенекровными собратьями я очнулась в задней части вертолета. Запястья у меня были скованы, а горло сдавливал зажим. Однако Гриффина не сковали, и теперь он шел рядом с Кленси и хранителями так, как будто он один из них. Его подбородок был высоко поднят, а взгляд оставался твердым. Мои воспоминания о нападении хранителей были размыты, обрывки перемешались из-за электрических разрядов сети, в которую я попала. Я помнила, как Гриффин утверждал, что это он подал сигнал Кленси. Я видела, как Селин пришла в ярость и набросилась на него. Когда она изначально во всем призналась, я ей поверила, но не понимала, как Гриффин мог вытянуть из нее все эти подробности о девушке, смерть которой она видела, и о ее страхе перед монстрами, к которым я могла бы обратиться за помощью. Возможно ли, что Гриффин каким-то образом нашел нужную эмоциональную кнопку, на которую надавил, чтобы заставить ее признаться в предательстве, которого Селин не совершала? Или он манипулировал ей в другой момент, чтобы приписать это предательство себе? Даже если верным был последний вариант, даже если до этого Гриффин был с нами честен, зачем он это сделал? У него наготове был нож. Наверное, парень убил бы ее под предлогом самообороны, если бы Джейкоб не вмешался в ситуацию первым. Все это не имело смысла. Все, что я знала, это то, что в следующие несколько безумных секунд я избивалась в сети, которая била меня током до тех пор, пока в глазах не потемнело. А потом я почувствовала укол в затылок, и все погрузилось во тьму. Пришла в себя я уже в вертолете. Очевидно, хранители справились даже с теми тенекровными, кто избежал сетей. Вся наша группа беглецов, скованная наручниками, шла в одной процессии вместе со мной. Конечно, за исключением Селин. Я не знала, что Кленси приказал хранителям сделать с ее телом. Но не мог же он оставить его там в качестве улики. Несмотря на то, что, скорее всего, именно Селин разрушила наш шанс на свободу, я испытывала укол вины, вспоминая безумное выражение ее лица и то, как ей свернула шею под воздействием силы Джейкоба. Она не хотела быть там с нами. Если бы я не уговаривала бежать всех детей, с которыми мы сталкивались, если бы я раньше поняла, как сильно девчонка сомневалась... Но теперь поздно было об этом думать. На моей совести оказалась еще одна смерть, по крайней мере, частично. Джейкоб, который шел впереди меня, покачивался и тряс головой, словно пытаясь прийти в себя. Возможно, хранители накачали его наркотиками, как, по словам парней, они делали после нашей первой попытки побега. Это помогало ослабить силы. Они завязали Андреасу глаза плотной повязкой, чтобы тот не мог ни на кого направлять спроецированные воспоминания. Теперь он полагался на Доминика, который обхватил его руку щупальцем и вел словно на поводке. Я не видела Зиана, потому что он шел у меня за спиной. Но мы виделись в вертолете, и, судя по остекленевшему выражению его глаз, казалось, что парня тоже накачали. Существовало не так-то много способов сдержать его мускулы и чудовищную силу. Но наручники и без того казались довольно прочными. У хранителей было много времени, чтобы поэкспериментировать с тем, как сдерживать нас, тенекровных. Я не чувствовала на себе воздействия какого-либо наркотика, но уже несколько раз успела убедиться, что не могу разорвать оковы. Кленси остановился на полпути в коридоре, сразу за дверью в кафетерий, и остальная часть процессии тоже встала. Перед нами был пожилой мужчина. Он оглядывал шеренгу пленных с суровым выражением, которое идеально сочеталось с его осунувшимся лицом и осанкой. Но, несмотря на производимое впечатление, его голос звучал резко и твердо. «Значит, это все?» Клэнси держался с непринужденной уверенностью, как будто события последних двух дней его ни капельки не взволновали. «Мы потеряли одного из представителей второго поколения, не особенно ценная способность». «Мы поговорим об этом позже», — проворчал пожилой мужчина, хмурясь еще сильнее. «Тебе лучше их запереть, пока они снова от тебя не сбежали». «Если они это сделают, мы просто соберем их, как сделали в этот раз», — сказал Клэнси, не выказывая ни малейшего беспокойства. Пренебрежение, с которым он это говорил, заставило меня скрипнуть зубами. Мужчина не смог бы нас собрать, если бы Селин или Гриффин не подали ему сигнал. Но каковы были шансы, что нам представится еще одна столь же удачная возможность, как та, которую мы только что упустили? Он поймет, что мы включили аварийную систему и отрегулирует ее, чтобы предотвратить повторение того же маневра. И без сомнения, отныне каждая доставка припасов вертолетом будет тщательно охраняться. У нас был шанс, безусловно, лучший шанс, который мы только могли получить, и он оказался упущен. Хранители вели нас по коридору, останавливаясь то тут, то там, чтобы завести каждого ребенка в комнаты. Показалось, что мы уже прошли мимо моей, но в этом легко было ошибиться, потому что каменные стены по всему зданию выглядели одинаково. Но когда последняя из младших тенекровных, поникшая Линси, исчезла за своей дверью, мои нервы натянулись. Теперь осталось только шестеро первых. У Клэнси были на нас отдельные планы. За время нашего шествия большинство хранителей разбрелись кто куда. С Клэнси осталось только четверо. Двое держались перед ним и Гриффином, и еще двое замыкали шеренгу. Все они сжимали в руках оружие, похожее на пистолеты, которые могут стрелять электрическими разрядами, как в том фильме о поимке привидений, который мы все смотрели много лет назад. Только эти шипящие разряды поражали скорее наши тела, чем души. Но конечный результат был один и тот же. Мы оказывались в ловушке и под их контролем. Никогда не думала, что найду что-то общее с призраками. Клэнси проводил нас в просторную комнату, в центре которой стоял ряд из пяти стульев, расставленных на большом расстоянии друг от друга. Когда хранители подвели каждого из нас к стулу, то встали между нами. Клэнси всегда больше всего беспокоился о том, как бы мы ни начали друг с другом сотрудничать. Он не собирался рисковать и сейчас. Позволит ли Клэнси нам теперь вообще находиться подвое в одной комнате? Беспокойство отозвалось у меня в животе пульсирующей болью. Сглотнув через зажим, я поморщилась от ощущения удушья. Клэнси прошел в переднюю часть комнаты, где на стене висел большой экран около 5 футов шириной. Взяв с маленького металлического столика пульт управления, он отошел в сторону. Гриффин задержался и огляделся. Его лицо было таким же бесстрастным, как и во время нашей первой встречи на острове. Я не понимала, испытывал ли он вообще хоть какие-то чувства. Даже если его уловка с Селин была направлена на то, чтобы нам помочь, мог ли хаос битвы разрушить достигнутый им прогресс? Могло ли это вернуть парня в замкнутое состояние, когда каждая вспышка эмоций автоматически подавлялась? Клэнси нажал кнопку, и экран загорелся, но пока что на нем лишь плясали бледно-серые помехи. Он повернулся лицом к нам пятерым. «Вы не соблюли условия нашего соглашения. Я предложил вам возможность сделать со своими способностями что-то невероятно стоящее, научиться использовать их с наибольшей пользой. А вы отвергли эту щедрость». Удушающий воротник заглушил мой безудержный смех. «Щедрость? Он использовал нас, чтобы пополнить свой банковский счет. Судя по выражению лица Клэнси, он не осознавал своего лицемерия. Легонько постукивая пультом управления по бедру, мужчина рассматривал всех нас как профессор, собирающийся отчислить группу непослушных студентов. «Теперь вы, должно быть, понимаете, что просто не можете действовать в одиночку», продолжил он снисходительным тоном, который еще больше выводил меня из себя. «Вы никогда не были созданы для нормальной жизни. Вы ненормальные. Но если мы будем работать вместе, то вы получите куда больше, чем предложил бы кто-либо другой из опекунства». «Интересно, он ждал от нас ответа?» Джейкоб и Зиан смотрели на него пустыми глазами. Андреас вообще его не видел. Доминик сидел на ближайшем ко мне стуле. Его щупальца дрожали, губы сжались в тонкую линию, а взгляд бесцельно метался по комнате. Мне передавили горло, так что я не смогла бы ответить, даже если бы захотела. Клэнси стоял, расправив плечи и напустив на себя властный вид. «Я надеюсь, что вы усвоили урок, и мы сможем двигаться дальше по плану, но я не могу допустить новых отклонений. У меня есть задание, на которое направятся некоторые из первых, и вы должны желать его выполнения так же сильно, как и я. Можете согласиться и полностью сотрудничать, или я назначу вам тестирование до тех пор, пока мы не найдем эффективный способ использовать ваши способности и обеспечить сговорчивость». Да уж, совсем не зловеще, я едва сдержала дрожь. Джейкобу удалось поднять голову, и в его глазах появился намек на настороженность. Но его язык все еще слегка заплетался из-за наркотиков. «Какое задание?» Клэнси вывел на экран изображение. Видеозапись пыльной деревни с ветхими хижинами и несколькими автомобилями, которые выглядели устаревшими по меньшей мере на 3 десятилетия. Единственная деталь, которая выдавала современность, это стоящий в стороне высокотехнологичный армейский танк. Цвета были в основном коричневыми и серыми, за исключением темно-красных пятен на земле и лежащих на ней телах. Камера зафиксировала несколько десятков трупов, и, судя по сочащейся из ран крови, они только что умерли. Мужчины, женщины, дети. Все они были одеты в простые футболки или рубашки, потрепанные джинсы или парусиновые брюки. Как бы я ни противилась всему, что Клэнси хотел нам показать, у меня в груди все сжалось от ужаса. Клэнси указал на видео. «Официальное правительство страны, где произошла эта бойня, уже несколько лет имеет дело с большой группой враждебно настроенных повстанцев. Нынешняя цель группировки – захватывать в заложники целые деревни, убивая мирных жителей одного за другим, до тех пор, пока правительство не выполнит их требования. Когда военные пытались вмешаться, повстанцы использовали жителей деревни в качестве щита и по большей части оставались невредимыми, при этом не оставляя после себя никого в живых». Он окинул нас холодным взглядом. «Члены правительства узнали о моих услугах и вышли на связь. Исходя из прошлых моделей поведения, они ожидают, что террористы нанесут новый удар в течение недели. Чтобы обеспечить безопасность жителей деревни и дать отпор повстанцам, чтобы отбить или предотвратить будущее нападение, им требуется команда, обладающая навыками, выходящими за рамки их собственных». И вот тут-то он и хотел, чтобы вмешались мы. Хуже всего было то, что при виде разрушенной деревни у меня сжалось сердце. Я бы хотела защитить этих людей. Но как мы могли доверять словам Клэнси? Кто знал, какие еще тайные мотивы он скрывал? Правительство страны наверняка предложило ему огромный гонорар. Но имело ли это какое-то значение? Неужели назло ему я предпочла бы, чтобы меня снова тыкали иголками и тестировали, зная, что из-за этого погибли невинные люди? С этой дилеммой Клэнси хотел нас столкнуть. Скрестив руки на груди, он окинул нас проницательным взглядом. «Вам нужно взяться за это задание, не зная, кого именно из первых туда отправят. И понимая, что если вы согласитесь и будете саботировать миссию, пострадают ваши друзья. Есть границы, за которые я бы предпочел не заходить, но если это необходимо для того, чтобы вы уважали возложенную на вас ответственность, то так тому и быть». Кожа под моей футболкой стала липкой от пота. Он ясно давал понять, что если мы не согласимся, то все равно будем страдать. Прежде мы выпутывались из всех передряг, в которых оказывались. Но теперь мой беспокойный разум не мог уловить ни единого проблеска надежды. Клэнси кивнул хранителям вокруг нас. «Я отправляю вас обратно в комнаты, чтобы вы пришли в себя и поразмыслили над этим. Любой вред, который вы причините моим людям, будет нанесен вдвойне. Так что будьте осторожны в использовании своих сил. У вас есть 24 часа, чтобы принять решение. Делайте мудрый выбор». Щелкнув каблуком, он повернулся к нам спиной.